куда бы его ни занесла судьба. Ведь о том, чтобы он остался здесь, не может быть и речи. И так как госпожа Вейншенк, урожденная Грюндлих, заливаясь слезами, которые могли означать все, что угодно, и верная супружескому долгу, ответила точь-в-точь, как в свое время и при сходных обстоятельствах на вилле близ Гамбурга, ответила отцу сама Тони, то отныне уже следовало считаться с предстоящей разлукой супругов. Наступил день, почти такой же мрачный, как день ареста Вейншенка, когда госпожа Перманедер в закрытом экипаже самолично привезла зятя из тюрьмы. Она доставила его в свою квартиру на Линденплаце. Смущенный и растерянно поздоровавшись с женой и ребенком, он ушел в приготовленную для него комнату и стал с утра до вечера курить сигары, не осмеливаясь выйти на улицу, и обычно даже обедал в одиночку, посидевший в конец разбитый человек. Тюремное заключение не отразилось на его здоровье, ибо у Гуго Вейншенка был могучий организм. И все же дело с ним обстояло плохо. Больно было видеть, как этот человек, по всей вероятности, не совершивший ничего такого, чего бы не совершало изо дни в день большинство его коллег, и притом с чистой совестью, человек, который, не попадись он случайно в руки правосудия, без сомнения шествовал бы по жизненному пути с высоко поднятой головой и неомраченным душевным спокойствием, был так окончательно сломлен гражданским своим падением, обвинительным приговором и трехлетним отбытием наказания. На суде он с глубочайшей уверенностью утверждал, и сведущие люди с ним соглашались, что смелый маневр, предпринятый им в интересах страхового общества и своих собственных, в деловом мире не является редкостью. Но юристы, люди, по его мнению, ровно ничего в этих делах не смыслящие, воспитанные в совсем иных понятиях и ином мировоззрении, признали его виновным в мошенничестве. Этот приговор, скрепленный авторитетом государства, до такой степени подорвал его веру в себя, что он не решался больше смотреть людям в глаза. Его упругая походка, бодрая манера вилять корпусом, сжимать руки в кулаки и вращать глазами, сверхъестественное простодушие, позволявшее ему с высоты своего дикарского невежества задавать назойливые вопросы и рассказывать в обществе, бог знает какие истории, от всего этого не осталось и следа. Настолько, что домашним становилось страшно от его подавленности, запуганности, полной утраты чувства собственного достоинства. После 8 или 10 дней, которые Гуго Вейншенк провел в своей комнате за курением сигар, он начал читать газеты и писать письма. А по прошествии еще 8 или 10 дней, в довольно неопределенных выражениях, объявил, что в Лондоне для него, по-видимому, наклевывается место, но он хочет поехать туда сначала один, чтобы все подготовить, и только, когда жизнь уже будет налажена, вызвать к себе жену и ребенка. Провожаемый Эрикой, он поехал на вокзал в закрытом экипаже и отбыл из города, даже не показавшись на глаза ее родне. Несколько дней спустя жена получила от него письмо еще с дороги из Гамбурга, в котором он извещал ее о своем решении ни в коем случае не соединяться с семьей и даже ничего не сообщать о себе, покуда он не сумеет обеспечить пристойное существование ей и ребенку. Это была последняя весть о Гуго Вейншенке. С тех пор никто о нем ничего не слышал. И хотя впоследствии многоопытная, предусмотрительная и энергичная госпожа Перманедер и пыталась с помощью газетных объявлений разыскать зятя, чтобы, как она объясняла со значительным видом, убедительнее обосновать прошение о разводе, вызванном злоумышленным оставлением семьи, он как в воду канул. Так вот и случилось, что Эрика Вейншенк с маленькой Элизабет остались жить у матери в ее светлой квартирке на Линденплаце.